Глава 27. «Ведьма?» Энджи был поражен не меньше моего. «Как ей может помочь ведьма, если не смогли помочь лекари? Это абсурд какой-то!» Глен тяжело вздохнул и произнес через силу. «Как ведьма помогает ведьме?» Пауза. Молчание. Такое тягучее и почти осязаемое. Только часы на стене продолжают отсчитывать секунды. Энджи нервно повел шеей. «Я правильно расслышал? Ты сказал что-то еще про ведьм? Твоя сестра...» «Да!» — выкрикнул Глен и подскочил на ноги. Его взгляд был почти безумен и очень страшен. «Ты правильно расслышал. Моя сестра ведьма. Но если попробуешь с ней что-то сделать, то тебе придется вначале разобраться со мной. Понял?» «Так это и была твоя тайна?» На лице Энджи отражалась целая гамма самых противоречивых чувств. «Я же вообще уже мало что понимала». «А ты считаешь, что об этом можно говорить направо и налево?» Пальцы Глена сжались в кулаки. «Ты представляешь, что с ней было бы? Со всеми нами?» Глен на миг закрыл глаза, пытаясь усмирить разрывающие его эмоции. «Как это произошло?» Энджи растерянно потер затылок. «Как она могла родиться ведьмой?» Ответный взгляд Глена был враждебным и одновременно затравленным. Он был точно загнанный зверь, готовый обороняться до конца. «Да хоть сейчас ты можешь все рассказать?» Вдруг вскричал в отчаянии Энджи. «Друзья мы, в конце концов, или нет? Мы знаем друг друга больше 10 лет, и ты действительно считаешь, что я тебя не пойму?» Он подлетел к Глену и толкнул его в плечо. «Отвернусь от тебя? Или, как ты выражаешься, что-то с ней сделаю? Идиот, вот ты кто!» Еще один тычок, который заставил Глена пошатнуться и отступить на шаг. Он даже не сопротивлялся, заморгал обескураженно и потерянно. «Ну!» «Энджи, перестань!» Я подскочила и встала между ними. «Оба успокойтесь, пожалуйста. Глен!» Я повернулась к нему, пытаясь поймать его взгляд. «Энджи переживает за тебя. И я переживаю. Ты можешь рассказать нам все?» Глен протяжно вздохнул и поднял глаза к потолку. Поиграл желваками, снова тяжело вздохнул и все же заговорил. «Отец только через несколько лет после свадьбы узнал, что у моей матери в роду были ведьмы. Сама она не была такой, но ее прабабка. Обычно дар переходит из поколения в поколение, от матери к дочери. Но иногда, крайне редко, этого не случается. Моя бабушка даже была рада, что такое произошло именно с ней и не коснулось ее дочери. Она и маме сразу не рассказала, кем была ее бабка, которой к тому времени уже не стало в живых. Поэтому моя мама была совершенно честна с моим отцом, когда выходила замуж. Она не была ведьмой, что для моего отца, потомка Раймана, являлось крайне важным. Только любой дар, как и любая сила, энергия, не может исчезнуть, уйти в никуда. Первым родился я, мальчик, и волноваться было нечего. Однако, когда мама забеременела второй раз, моя бабушка начала паниковать. Она-то знала от своей матери-ведьмы, что если не во втором, то в третьем поколении дар непременно вернется, если родится девочка, конечно же. А мама очень хотела девочку, и все косвенные признаки указывали на то, что шансы на это очень велики. Тогда бабушка рассказала о своих страхах маме, а мама... Она любила отца и верила, что он поймет, поэтому решила признаться, но... Глен прошел к окну, привалился к стене плечом. Она ошиблась. Отец был вне себя от бешенства. В конце концов, он запер ее в нашем загородном поместье до самых родов, а когда родилась девочка... Глен ударил кулаком по раме. Он захотел от нее избавиться. Физически. Мне тогда было 15. Я был там, все слышал. Меня это повергло в ужас. Я даже набросился на него с кулаками, пытаясь вразумить, но он отбросил меня как щенка и избил, чтобы больше не было повадно спорить с ним. Я ощущал себя таким ничтожным тогда и бессильным. Потом меня позвала к себе мама. Она попросила помочь ей спрятать сестру, пока отца срочно вызвали в столицу. Феликс и Крис, наши самые верные слуги, согласились унести ее и заботиться о ней, пока мама не оправится после тяжелых родов. Я сам отвез их в это самое место. Его Феликс с Крис считали надежным. На завтра мы отправили отцу письмо, что сестра умерла, без его помощи. Он был удовлетворен и с того дня больше никогда не вспомнил о ней. А мама так и не оправилась. Через 2 недели ее не стало. Она тоже больше так и не увидела Аделин. Это имя мама сама дала сестре перед расставанием. Глен печально улыбнулся. Крис и Феликс хорошо заботились о моей сестре. Я старался их навещать, как только получалось. С отцом я почти не общался, но выбора, кем стать в будущем, у меня все равно не было. Инквизитор по умолчанию. И рано или поздно я должен был занять место отца на должности главы всей Инквизиции. Это как наследный принц не может отказаться от короны, так и я не мог отказаться от амулета прадеда Раймана. Ко всему прочему, по прихоти прадеда пошла такая семейная традиция. Наследник должен начать строить карьеру с низов Инквизиции и добиваться повышения самостоятельно, продвигаясь по служебной лестнице, чтобы доказать свое право стать великим инквизитором. Смешно, потому что приз все равно был бы получен, ибо амулет не должен был покинуть семью. Но я принял правила этой игры с одной целью. Я хотел сделать карьеру в кратчайшие сроки и подсидеть отца, чтобы стать главой раньше, чтобы Аделин наконец была в безопасности, чтобы я смог защитить ее ото всех, в том числе и от отца. Но Аделин вдруг стала слабеть. Это началось в прошлом году. Вначале мы не понимали, в чем дело. Потом я начал рыться в архивах, изучал ведьминские книги, чтобы лучше понять природу дара сестры. Иногда даже под видом обысков я конфисковывал у ведьм их книги, под видом допросов пытался разузнать, что такого могло происходить с Аделин. И по крупицам собирал нужную мне информацию, только она оказалась совсем неутешительной. Оказывается, ведьма, которая долгое время не пользуется своей силой и не контактирует с себе подобными, начинает угасать, особенно если ведьма совсем юная и от рождения была одна. Нечто похожее происходит, когда ведьма сама отказывается от этой силы. «И как это исправить?» — вырвалось у меня. Пока Глен говорил, я даже боялась дышать. «Контакт с другой ведьмой, как я понял». Глен наконец посмотрел на меня. «Точной информации нет нигде. Это знают только сами ведьмы. Разве что ведьма должна добровольно поделиться своей силой с той, кто угасает». «Но спасти Аделин действительно можно?» Мое сердце стучало все быстрее и быстрее. Глен без всякой надежды кивнул. «Так давай притащим сюда какую-нибудь ведьму!» Энджи стал расхаживать по комнате. «Пусть спасет твою сестру!» «И тут же погубит!» Криво усмехнулся Глен. «Ты ведь знаешь, как они мечтают со мной разделаться. И новость эта мгновенно разлетится среди ведьм по всей стране. А потом шантаж, манипуляции и прочее. А Аделин как слабела, так и дальше будет слабеть. Это для ведьм такой козырь. Ты бы сразу Альгу предложил пригласить сюда, или Илану». При упоминании знакомых имен я невольно вздрогнула. «Возьмем кого-нибудь из заключенных в подвалах, там они более смирные», — не унимался Эндж. «Я же сказал, что ведьма должна сама захотеть помочь», — произнес Глен уже устало. «Не надо никого искать». Я принялась решительно снимать пальто, в котором до сих пор находилась. Положила его рядом с перчатками и сумочкой. Страх, сомнение откинула прочь. Не сейчас. «Аделин там?» Я показала туда, где предположительно находилась спальня девочки. Глен недоуменно кивнул, а я направилась к двери, которая располагалась рядом с гостиной. Мужчины последовали за мной. Аделин лежала с закрытыми глазами, но при моем появлении ее веки дрогнули. Она разомкнула губы, силясь что-то сказать, но у нее ничего не вышло. Мне же первым делом нужно было снять защитную печать. Я пока не понимала, что делать дальше, но Илана говорила, что ведьмы, обретая дар, получают и общую память, а с ней все древние знания. Я надеялась, что именно они помогут мне вернуть силы Аделин. Чёртовы застежки снова были на спине платья, а пальцы от волнения совсем плохо слушались. «Помоги мне», — попросила я Глена. «О смущении и правилах приличия буду думать позже. Все вопросы задашь потом». Я нарочно не смотрела на него, чтобы не встречаться взглядом. Он помедлил, но все же взялся за крючки на моем платье. «Эй, ребята, может, отложите это на потом? Сейчас как-то не время и не место», — неловко пошутил Энджи. Взгляд его при этом оставался напряженным. На него никто не обратил внимания. «Можешь не до конца», — сказала я Глену. «До середины достаточно». Но его пальцы уже и без того замерли на уровне моих лопаток. «Что это?» Он увидел мою тату. От его охрипшего голоса у меня по спине поползли мурашки. Он все понял. «Ну вот, теперь назад дороги нет, Аня». Потребовалось еще некоторое усилие и ловкость, чтобы дотянуться до лопатки и коснуться тату. Ту снова пульсировало и жгло. Точно моя сила чувствовала, что сейчас все оковы спадут. «Я убираю защиту. Она мне больше не нужна», — мысленно произнесла я и прижала пальцы к пылающему месту под лопаткой. И вот я вновь переживала те самые разряды, пронизывающие все тело насквозь. Меня вначале будто вывернули наизнанку, а потом в меня ринулся поток некой безграничной силы. В голове замелькали какие-то образы, голоса, надписи. В меня, словно на системный носитель, закачивали информацию. Не знаю, сколько времени это длилось и как выглядело со стороны, но когда я пришла в себя, в комнате было все по-прежнему. Я же держалась руками за кресло, которое стояло недалеко от кровати Аделин. Глен и Энджи так и находились позади меня. Я не оглянулась на них, обошла кресло и опустилась прямо на кровать девушки. Теперь я знала, что мне делать. Меня вела общая память. Я придвинулась к Аделин ближе, взяла одну ее ладошку, такую худенькую, почти прозрачную, и приложила к своему солнечному сплетению. Вторую ее руку опустила уже на ее солнечное сплетение и накрыла своей ладонью. Затем закрыла глаза и позволила потоку силы течь от меня к ней. Это было не больно, не страшно и даже не странно. Естественно, как сама жизнь. Никаких мыслей, никаких эмоций. Состояние покоя и осознание правильности происходящего. Руки Аделин постепенно теплели. Я услышала ее тихий вздох, будто облегчение, и открыла глаза. Она смотрела на меня удивленно и чуть сонно. Болезненная бледность ушла, на щеках появился легкий румянец. «Вы лекарь?» – прошелестела она. Я на это лишь улыбнулась и опустила ее руки. «Аделин!» Глен опустился около кровати на колени и взял руку сестры в свою, потом бережно откинул прядь волос с ее лица. «Аделин, как ты себя чувствуешь?» «Мне уже намного лучше», — проговорила она с улыбкой. Я решила оставить их, поднялась и пошла прочь. Глен не обернулся, Энджи не остановил, но провел меня внимательным взглядом. Меня немного шатало и познабливало. Я завернула в гостиную и забрала свое пальто, сразу натянув на себя прямо на все еще расстегнутое платье. Потом вышла во двор. Мне просто необходим был свежий воздух. Я приткнулась спиной к деревянному столбику навеса, что служил верандой, и стала ждать своего приговора.